Когда на ней затягивает подпругу, она надувает живот. А стоит выскочить на манеж, как тут же выпускает из себя воздух, и неопытный наездник под веселый хохот зрителей вместе с седлом оказывается у нее под брюхом. А бывает и так. Когда такой горе-наездник начинает ее седлать, она просто наступает ему на ногу. Боль жуткая. Тот орет, а она не с места. Ну, тут, как обычно, на вопли выбегает конюх. «Ты что? А ну-ка!» И тогда она сойдет с ноги, потому что знает, за окриком последует наказание, и больно будет уже ей. Когда Мухтарбек идет к лошади, он начинает говорить ей ласковые слова: «Куколка, бабочка, красавица!» И вот уже даже колхозные одры начинают мелко-мелко дрожать от нетерпения. Это тоже нужно видеть. Так вот, этот прекрасный человек и подарил мне такую изумительную вещицу — волчанку. Кинул я зачем-то этот драгоценный подарок в бардачок своей машины и вроде бы даже забыл про него. В Москве, как известно, волки по улицам не бегают, а прохожих я бить не собирался. Я уже был известным артистом, и меня узнавали в лицо. О хулиганском периоде своей жизни я вроде бы уж и забыл. И не только не шутил над прохожими, но даже научился быть с ними вежливым и предусмотрительным. И вот, как-то еду я, куда-то тороплюсь, а меня нарезает шикарный мерс, в котором сидят два амбала. Они притормаживают, одна бандитская морда высовывает в окошечко свою рожу и начинает хамить. «Да пошел ты!» — огрызаюсь я на ходу, потому что мне некогда было с ним базарить, и еду дальше. Останавливаюсь на минуту у магазина, чтобы купить кока-колу, и они останавливаются. Вылазят два шкафа с глазами, видно, бывшие борцы, и в лицо меня не узнают. Значит, думаю, новые русские телек не смотрят, у них другие забавы. И один из них спрашивает: «Ты действительно послал нас?» «А чего?» — спрашиваю тоже. «Вы плохо слышите?» И тогда один другому говорит: «Убей его». «Ребята», — возражаю я, — «вас двое, а я один. Схожу за приятелем». «Иди», — говорят. Я взял из бардачка эту волчанку и иду навстречу амбалу, который уже принял боевую стойку. Тут я ему этим прибором и врезал в грудь. Он рухнул на колени и лбом об асфальт. Второй ничего не понял, спрашивает: «Ты чего?» «Сам не знаю», отвечаю, потому как не ожидал такого эффекта. Наконец тот, который лбом об асфальт, очухался и первым делом спрашивает: «Чего это было?» «Сам не знаю», — опять говорю им честно и прошу: «Вы, ребята, подождите, я сейчас кока-колы принесу, а то его, может, тошнить будет». Купил кока-колу, дал ему попить, а он никак еще в себя не придет и все интересуется: «Чего это было?» «Да друган тебе расскажет, а я поехал пока». Приезжаю домой и сразу звоню Мухтарбеку. «Послушай», — говорю, — «что ты мне подарил? Я тут человека чуть не убил, попал ему в грудь». «Он отключился?» — спрашивает. «Конечно». «Правильно. Он и должен был отключиться. Но это, — говорит, — скоро проходит, обычный шок». «Нашел, — говорю, — кому дарить. Я ж лефортовский. Как говорят блатные, вынул нож, так бей». А тут еще один дружок, Ваня из Японии. Ваня-сан привез мне два японских сувенирных меча. шикарные мечи.